хозяин, отставной рядовой Петр Степанов Коршунов, или, как его попросту называли, Степаныч, он уже около 30 лет держал одну и ту же квартиру. Степаныч – уроженец Калужской губернии. До солдатства был крепостным крестьянином и в деревне жил очень бедно. Сданный почти юношей в солдаты, он года два пробыл под ружьем, а остальное время до отставки прожил денщиком у полкового квартирмейстера. Во время крымской кампании Степаныч 10 месяцев находился в Севастополе, где ему зачислили месяц службы за год, вследствие чего он на 12-м году службы получил уже чистую отставку. Степаныч начал сколачивать деньгу еще на службе. Он не стеснялся рассказывать, что и там мух не ловил и наживал копейку всюду, где только представлялся случай, и к отставке сколотил сот 6-7 рублей. С этими деньгами он приехал в Петербург и здесь повел дело с аккуратностью. Первое время он поступил в услужение какому-то путейскому майору за маленькое жалование, а затем уже, пооглядевшись и ознакомившись с петербургской жизнью, принялся маклачить, барышничать на Сенной. Сенная в старые годы была, как известно, самым удобным и безнадзорным местом для всяких темных промышленников, и маклакам это приходилось вполне на руку. «Эх», — вспоминал иногда Степаныч, «Сенная в прежнее время была мать-кормилица. Сколько тут кормилось разного народу, и чем-чем тут только не промышляли. Особенно для нашего брата, как было привольно. Бывало, выйдешь рано утром, а тебя уж ждут. Либо сменку кому, либо темненький товарец предлагают». Поосвоившись окончательно с Петербургом, спустя еще год Степаныч выписал из деревни жену, снял в верхнем этаже стеклянного коридора боковую квартиру и приютил здесь несколько фартовых, которые доставляли ему большую выгоду. «Вот житье-то было в Вяземском доме», — рассказывал он. «Платил я за боковушку только 8 рублей в месяц, а ночевало у меня постоянно человек 30. На нарах укладывалось человек 15, да под нарами клал столько же. Прописных, настоящих жильцов было не больше, как человека 3-4. А то так, кто с паспортом, кто и без паспорта, все ложись. А ребята-то были все ловкие, денежные. Бывало, как вечер, так четверти 3-4 вина выйдет. И вино-то в то время было дешевое. За четверть только 85 копеек платили. По 3 копейки за ночлег брали, а выгоднее теперешних пятачков. Лет через 5 Степаныч переменил квартиру и перебрался на Забалканский проспект в лицевой флигель. Но там ему почему-то не понравилось. Он взял квартиру над банями и проживал в ней, как я уже сказал, около 20 лет. В этой квартире он похоронил первую жену и года полтора спустя опять женился. «Здесь тоже сначала-то хорошо было», — говорил мне Степаныч. «По первому-то разу я здесь платил только 22 рубля в месяц, а жильцов-то не столько, как теперь. Бывало, как выйдешь ночью, да посмотришь, так сердце радуется. И на нарах, и под нарами, и на печке везде полно. А теперь вот всего 30 человек. И дела-то уж совсем не те. Теперь вот и пустил бы другого, да боишься. Отсидел я за 2 непрописанных паспорта 4 дня. Так теперь уж и слабит. Сидеть-то еще ничего. А вот как вдруг лишат столицы, так и узнаешь Кузькину мать. 10-15 лет тому назад Степаныч был ловкий и смелый мужчина. Не робел вести дела с разными темными личностями, о чем теперь говорит с похвальбою.